и жжет его теперь перед своей палаткой. А еще он принес грабли и ворошит угли в костре. Я делаю вид, что ничего не заметил. На другую реакцию у меня нет времени, я даже пролетарский праздник не отмечаю. Меня ждут более важные вещи. Да и кого теперь в Норвегии считать пролетариями, я лично не знаю. Поэтому трудолюбиво крашу столб. Ритмическое яйцо получается ярко-красного цвета, как пожарная машина. А папа теперь двухцветный. От пупка и выше колер меняется. Мне кажется, отец это заслужил. Сам я становлюсь зеленым, как лес, а велосипед реалистично крашу в цвет моего настоящего велосипеда. Бонго получается желтым, а Грегус таким бирюзовым. Для мелких деталей на лицах, глаз, носов, ртов я выбираю цвета, контрастирующие с фоном. Все остатки извожу на цоколь. Выходит, слоев 20 не пойми какого цвета, так что и 1000 лет влажности столб едва ли заметит. Крашу я под раздражающий бубнеж. Грегус по складам читает старые газетные репортажи о разной ерунде. Политика, наука, искусство, культура. Причем он не только кропотливо и въедливо продирается сквозь трудные слова, но, повинуясь дурной наследственности, непременно желает проанализировать и обсудить смысл прочитанного. «Забудь», — говорю я ему, — «это просто набор слов, они ничего не значат». «Нет», — не сдается Грегус, — «наверняка значит». «Не значит», — говорю я. Люди просто сидят и высасывают из пальца все это, чтобы показать, какие они молодцы. А миру это не нужно совершенно. Слова, слова, слова. Возможно, среди них изредка вкраплены такие, что означают не просто набор звуков, а нечто большее. Но чтобы вычленить их, ты должен быть гораздо сметливее остальных людей. А я решительно запрещаю тебе в твоем столь нежном возрасте стремиться к такой незаурядности. «Нет, значит...» толдычит свой Грегус. «Вот станешь совершеннолетним и делай, что хочешь. Это меня уже касаться не будет. Обещаю, тогда я перестану на тебя наседать», — говорю я. «Но до этого еще много лет, а сейчас важен только тотемный столб. Ему предстоит простоять 1000 лет и свидетельствовать, что ты и я, и дед, и Бонго были на земле, жили. Нам был отпущен срок». Мы старались как могли, но без толку, пользы никакой не принесли, — говорю я. А как только мы со столбом разберемся, немедленно уйдем, но газет с собой не возьмем. Лучше тебе сразу забыть про чтение, как и про школу. Духу твоего там не будет, пока тебе не сравняется 18. До тех пор поживешь в лесу, со мной и Бонго, так и знай. «Посмотрим, что еще я выберу», — говорит Грегус. «Забудь про выбор», — отвечаю я. А здесь вот пишут о лондонской школе. Погоди, где же это? А, вот, лондонская школа экономики. Это в ней Питер Пен учился? Продолжает Грегус. В ней, отвечаю я. Ой, тогда и мне интересно там поучиться, говорит Грегус. Заруби себе на носу, говорю я, что если ты когда-нибудь поступишь в эту школу, мы с Бонго поселимся в лесу под Лондоном и будем каждый божий день бить тебя за это. «Почему мне нельзя пожить там?» — спрашивает Грегус. «Пожить можно. И потусоваться, пожалуйста. Лондон — город увлекательный, возбуждающий интерес. Можешь даже поучиться. Но только не в супер-пупер престижной школе экономики, а где попроще, что-нибудь по художественной части, где бы тебя учили выходить за рамки, а не разгораживать ими жизнь». «Я не понимаю, о чем ты говоришь», — сообщает Грегус. «Тем лучше для тебя», — отвечаю я. В результате этой бессмысленной беседы я начинаю напевать песенку Питера Пена из одноименного мультика и долго не могу от нее отвязаться. Крася я бубню мелодию, а потом вставляю рефрен «Я могу летать». И, повторив все это много сотен раз за несколько дней, впадаю в самое настоящее отчаяние, что не могу улететь отсюда. Тотемный столб готов. На финишной прямой я воспользовался конфискованным налобным фонарем и работал сутки напролет. И вот последний штрих. Я рисую моему отцу огромный половой член. Помечаю отца фамильным, так сказать, знаком доплеров. Потом отступаю на шаг и вижу, что да, столб удался. подобных мир не видал. Мой тотемный столб